Наконец, Рой несколько освободился от влияния фотографии, но не до конца. Медленно перед его взором вновь возникла кухня. Он увидел перед собой окно, а за ним эвкалиптовую рощу. Он знал этого мужчину. Он видел его раньше. Но это было слишком давно. Наверное, фотография так сильно на него подействовала, потому что у него было что-то связано с ней, так же, как и с той женщиной. Но Рой не мог вспомнить ни имени мужчины, ни при каких обстоятельствах они встречались раньше. Рой пожалел, что фотограф слишком затемнил лицо мужчины, но казалось, что тени любят этого темноглазого человека. Рой положил фотографию на кухонный стол рядом с фотографией женщины и ее сына, стоявших на фоне бассейна. Женщина, мальчик, сарай в отдалении и мужчина среди теней. Резко затормозив посреди южного бульвара Лас-Вегаса, когда перед ним и позади него были вооруженные люди, Спенсер начал сигналить, рывком вывернул руль вправо и нажал на акселератор. Машина рванулась в сторону парка Спейспорт Вегас. От резкого движения Спенсера и Рокки прижало к спинке сидений, словно космонавтов, стартовавших на Луну. Уверенная наглость молодчиков с оружием доказывала, что они были агентами какого-то важного учреждения, даже если и пользовались фальшивыми удостоверениями, чтобы скрыть, кто они на самом деле. Они бы никогда не напали на него на главной улице в присутствии многих свидетелей, если бы не были уверены, что им все сойдет с рук, и местная полиция не станет ни во что вмешиваться. На тротуаре перед входом в Спейспорт Вегас столпились праздно шатающиеся, которые переходили из казино в казино. Машина Спенсера рванулась по полосе, предназначенной для автобусов. К счастью, она была свободна. Может, из-за внезапного февральского холода и ожидаемого урагана, или потому что было довольно рано, но Спейспорт Вегас еще был закрыт. Не работали билетные кассы, за ограждающей стеной были видны замершие аттракционы с поднятыми высоко над землей конструкциями, но сама стена сияла огнями, мелькавшими в пляске неонового пламени. Стена высотой в 9 футов была покрашена, как космический корабль, и отливала металлическим блеском. Видимо, огни зажглись с помощью фотоэлементов, которые, перепутав, приняли предштормовой сумрак за начало вечера. Спенсер провел грузовик между двух строений в виде ракет, где размещались билетные кассы, и поехал к туннелю диаметром 12 футов, изготовленному из полированной нержавеющей стали. Туннель проходил сквозь стену парка. В синем неоновом свете слова «туннель времени» обещали ему возможность удрать отсюда. Он осторожно проехал в туннель, не нажимая на тормоза, и помчался, ни о чем не думая, через время. Массивная труба была длинной, в 2 сотни футов. По потолку струился в трубках ярко-синий неон, огни постоянно мигали от самого входа в туннель до выхода. Казалось, что грузовик мчался среди вспышек молнии. Обыкновенные посетители въезжали в парк на маленьких электромобильчиках. Однако вспышки синего неона производили весьма неожиданный эффект, если мчаться под ними на большой скорости. У Спенсера начало рябить в глазах, и он готов был поверить, что, оказавшись в туннеле времени, действительно перенесся в другую эру. Рокки опять начал качать головой. «Спенсер?» — сказал, — «я никогда не знал, что моя собака помешана на скорости». Они вылетели из туннеля в дальнем конце парка. Здесь огни не сияли, как это было в туннеле у входа в парк. Пустынная и кажущаяся бесконечной асфальтированная дорога поднималась и опускалась, расширялась и сужалась, петляя по парку. Спейспорт Вегас имел обычный набор аттракционов, от которых у человека сердце оказывалось в желудке. Везде пестрели рисунки на тему научно-популярных фильмов. Посетителей ждала масса всяких загадок и забав. Световая дорожка к Ганимеде, гиперкосмический молот, ад солнечного излучения, столкновение астероидов, космический полет. В парке были сооружены всевозможные аттракционы, дающие возможность почувствовать себя космонавтом. Там возвышались здания в футуристическом стиле и постройки неизвестных в архитектуре направлений. Там были планета людей-змей, кровавая луна, мир смерти и прочее. У аттракциона «Война роботов» охраняли вход машины-убийцы с красными глазами, а вход в аттракцион «Звездный монстр» напоминал блестящее отверстие в начале или в конце экстракосмического огромного пищеварительного тракта. Небо хмурилось, Дул холодный ветер, серые сумерки перед ураганом лишали мир красок, и будущее, как его представляли себе создатели Spaceport Vegas, было удивительно враждебным человеку. Как ни странно, но Спенсеру этот мир казался наиболее реалистичным, как будто он попал туда на самом деле. Все здесь, по его мнению, не похоже было на парк развлечений. Такого эффекта, видимо, не надеялись достигнуть его создатели. Все казалось чужим. Кругом были странные машины, и хищники в человеческом образе вышли на прогулку. На каждом шагу грозили космические катастрофы, взрывающееся солнце, удар кометы, разрыв времени, разлом, пропавшая Земля. Конец света ждал на той же самой дорожке, которая предлагала приключение под названием «Уничтожение». Было достаточно посмотреть на все эти страшные аттракционы, и верилось, что суровое будущее, если судить по его наклонностям, даже не вдаваясь в детали, действительно ужасно, еще хуже того, что современное общество создало для себя на самом деле. В поисках служебного выезда Спенсер катался по извивающимся дорожкам мимо разных аттракционов. Несколько раз мелькали «Шевроле» и «Крайслер» между разными экзотическими постройками, но они никак не могли подъехать к нему ближе. Они походили на акул, которые плавают кругами вокруг жертвы. Каждый раз, как только они обнаруживали его, ему удавалось снова скрыться между фантастическими аттракционами и строениями. За углом галактической тюрьмы, позади дворца паразитов, под прикрытием фикусов и олеандра с красными цветами, которые казались жалкими в сравнении с растениями на чуждых планетах-аттракционах, Спенсер все-таки обнаружил двухполосную служебную дорогу. Это означало, что парк заканчивается, и Спенсер свернул к выезду. Слева росли деревья, и между ними достаточно высокая живая изгородь. Справа, вместо стены, сиявшей неоном, у входа была металлическая ограда высотой 10 футов, которая заканчивалась колючей проволокой, а далее шел кустарник. Спенсер повернул за угол и в 100 шагах увидел металлические ворота. Они могли откатываться на колесах в сторону, если поступала команда с пульта дистанционного управления, которого, конечно, не было у Спенсера. Он набирал скорость. Ему придется выбивать ворота. Собака поняла, что следует позаботиться о себе. Она слезла с сиденья и свернулась клубком в пространстве под приборной доской, не дожидаясь, когда ее сбросит туда сильный удар о ворота. «Ты очень нервная, но совсем не глупая псина», — одобряюще заметил Спенсер. Он миновал почти половину расстояния до ворот, когда уголком левого глаза заметил какое-то движение. Внезапно возник Крайслер между деревьями фикуса, и, разрывая в куски живую изгородь из олеандра, машина вырвалась на дорогу в ливне зеленых листьев и красных цветов. Крайслер помчался за Спенсером, немного отклонился и врезался в забор настолько сильно, что металл запорхал в воздухе, словно куски материи. Машине Спенсера едва удалось уклониться от обломков разрушенного забора. Он ударил по воротам с такой силой, что капот погнулся, но, к счастью, не открылся. Пояс безопасности больно врезался Спенсеру в грудь, у него захватило дыхание и застучали зубы. Содержимое багажника почти выскочило из-под предохранительной сетки, но удар был недостаточным, чтобы выбить ворота. Они покосились и помялись. С них свисали куски колючей проволоки, но они устояли. Спенсер рванулся назад, как будто он был пушечным ядром, возвращающимся в ствол оружия в отраженном мире. Налетчики из Крайслера открыли двери и начали выскакивать из машины, приготовив оружие. Но тут они увидели, что грузовик Спенсера возвращается и мчится на них. Они быстро все переиграли, снова забрались в машину и закрыли за собой дверцы. Спенсер задом врезался в Крайслер. Удар был сильнейшим. И он испугался, что перестарался и здорово развил свою машину. Но когда он снова повел ее в наступление на ворота, машина резво рванулась вперед. Колеса не спустили, и бампер был в порядке. Окна тоже целы. Бензобак не тронут, бензином не пахло. Сильно побитая машина гремела, звенела, ворчала и скрипела, но она двигалась. Двигалась грациозно и мощно. Второй удар сорвал ворота. Грузовик перевалил через обломки забора и ворота и начал удирать из Спейспорт Вегаса. Они ехали по бескрайнему пространству, заросшему кустарниками. Там, в пустыне, пока еще никто не построил тематический парк, отель, казино или просто парковку. С помощью четырехколесной ведущей тяги Спенсер выбрался на запад подальше от города к шоссе номер 15. Он вспомнил о Рокке и посмотрел вниз под пассажирское сиденье. Собака свернулась там, крепко закрыв глаза. Она, видимо, ожидала еще одного удара. «Все в порядке, парень?» Рокки продолжал гримасничать. «Он ждал еще неприятностей. Верь мне». Рокки открыл глаза и вернулся на сиденье, виниловая обивка которого была сильно поцарапана и хранила следы его когтей.